85. Еще не дойдя до Альп, Домициан и Муциан получили известие о благополучном исходе военных действий против Травиров. Яснее всего говорило об одержанной победе пленение Валентина, полководца противника. Примечание 229. О захвате его в плен смотри главу 71. Конец примечания. Он держал себя мужественно, и лицо его еще выражало то одушевление, с которым он вел в бой своих соплеменников. Его участь была решена заранее. Его выслушали лишь для того, чтобы узнать его образ мыслей и осудить на смерть. Когда во время казни кто-то, желая уязвить Валентина, сказал, что его родина снова находится под игом победителя, он ответил: «Смерть меня утешит». Муциан, сделав вид, что все это только что пришло ему в голову, выступил, наконец, с предложением, которое вынашивал издавна. Вряд ли будет достойно Домициана теперь, когда кампания, по сути дела, кончена и сопротивление врага милостью богов сломлено, появиться на театре военных действий и делить славу с другими. Если бы речь шла о судьбе империи, о спасении гальских провинций, тогда действительно место Цезаря было бы в первых рядах сражающихся, но борьбу с канинифатами и батавами лучше предоставить не столь выдающимся полководцам. Правильнее будет остановиться в Лугдунами и, не подвергая себя мелким повседневным опасностям, но в то же время не избегая настоящих трудностей, показать окружающим народам принципат во всем его величии и мощи. Примечание 230. Характерно для отношения Тацита к Домициану, что он не повторяет содержащегося у Иосифа Флавия «Иудейская война», книга 7 и «Силия Италика», «Пунические войны», книга 3, сообщение, согласно которому якобы батавы сдались на милость победителя, едва только Домициан вступил в Нарбонскую провинцию. Конец примечания.